2. Керсону Латигу нравилось притворяться, что аэронеф был его собственностью. Когда он покидал на ночь столицу Исты и совершал унылый обратный полет домой в водопады, то любил расположиться у окна маленькой гондолы, подвешенной под сигарообразным болютом, и наблюдать, как мелькают мимо жилые высотки, представляя при этом, как работяги из сферы обслуживания и виноградников смотрят, как он курсирует туда-сюда, и на их лицах разгорается зависть к тому, кто настолько важен. Гондола не превосходила размером вагона монорельса, но она была роскошно обставлена кушетками, а в ее стены были встроены автоматы для раздачи напитков и прочего сервиса. Летательный аппарат в основном использовался для обслуживания важных клиентов или руководителей высшего звена, когда тем требовалось совершить срочный перелет. Но значительную часть времени он простаивал на стоянке. Да, как бы сильно он того не желал, но аэронеф не был его собственностью. Он принадлежал, как и сам Латик, как частенько говаривала его жена, торговому консорциуму Еврот. И хотя занимаемая им в компании должность давала ему привилегию регулярного использования воздушного судна, на каком-то уровне он понимал, что никогда не вскарабкается так высоко, чтобы на самом деле владеть чем-то настолько престижным. Однако это была не та тема, на которую он любил задумываться, в отличие от его жены, которая занималась этим сплошь да рядом. Его отнюдь не ничтожный заработок старшего клерка по работе с данными, их очаровательный городской особняк в фешенебельной части пригородов, частная схола для детей, она не ценила ничего. Любовь Латика к летательному аппарату компании была ответной реакцией на это. Находясь в аэронефе, он ощущал себя свободным хотя бы на короткое время. А благодаря грамотному применению взяток и любезностей в виде ряда умышленно перепутанных наименований в товарных накладных, он узнал от одного из технологов консорциума, как просто было настроить покладистый, простодушный машинный мозг воздушного судна, чтобы летать в другие пункты назначения, не отражая это в бортовом журнале. В места, подобные кварталу Белого полумесяца, где окружение всегда было сговорчивым и вполне доступным для человека со средствами Латига. Он улыбнулся при мысли об этом, слушая мягкое, шелестящее гудение пропеллера. Аэронеф пересекал каньон Шпиндель, и он начал подумывать о том, чтобы приказать изменить курс. Его жена находилась на каком-то занудном игровом мероприятии в одном из своих дурацких социальных клубов. Так что по возвращении его не ждали осуждающие шипения и суженные глаза. Так почему бы, подумал он, не побывать вне дома еще чуть-чуть? Отчего бы не прошвырнуться к Белому полумесяцу? Он улыбнулся от дерзости этой мысли. Идея нравилась ему все больше и больше. Латик нагнулся вперед, протягивая руку к панели управления и облизывая губы. Именно тогда он в первый раз заметил предмет. Необычный маленький мячик в кресле напротив, похожий на плод-коробочку с семенами. Он робко потянулся к нему, ткнул в него пальцем и побледнел. Вещь была теплой на ощупь, а по ощущению сделана из плоти. Желудок Латика подпрыгнул к горлу, и он ощутил во рту едкий привкус полупереваренного мясного блюда, которое он съел на второе. Но несмотря на это, он не смог сдержать порыв снова протянуть руку, и на этот раз осторожно подобрал предмет с того места, где он лежал. В свете, льющемся из окон салона, он разглядел, что шарик был морщинистым и имел странную текстуру. Он покатал его туда-сюда по своей руке и в конце концов поднес его ближе к носу, чтобы разглядеть получше. Когда тот раскрылся, Латик взвизгнул. Шар расщепился по всей длине и явил спрятанный под мясистой оболочкой глаз, устрашающий человеческий на вид. Он повернулся сам по себе, и Латик осознал, что глаз смотрит прямо на него, причем с оттенком того, что могло быть узнаванием. Охваченный всплеском отвращения, он отбросил шар от себя, и тот исчез под низкой кушеткой. Латик был сбит с толку и ошеломлен, и внезапно все его желания свелись к тому, чтобы очутиться внизу на земле. Внутри гондолы было жарко и душно, и он почувствовал, как под высоким воротником его парчевого жакета скапливается пот. Он все еще пытался осмыслить то, что только что произошло, когда одна из стенок салона пришла в движение. Узоры на бархате, пышный бордово-красный декор с вышитым золотым орнаментом потекли и сдвинулись, как масло, скользящее по поверхности воды. Что-то вытаскивало себя из стенки салона, и с каждым проходившим моментом его форма становилась все более определенной и устойчивой. Латик смотрел, как появляются голова и туловище, увидел руки, кончающиеся длинными пальцами. В тех местах, где призрачная фигура вырастала из стены, наблюдался странный, вскипающий эффект, и свет выхватывал нечто похожее на шкуру ящерицы, волнующуюся и пульсирующую. Латик потерял голову. Вместо того, чтобы искать спасения, он вжался в угол между кушеткой и дальней стороной салона, спиной к заднему иллюминатору. Голова, привлеченная движением, развернулась. Его шкура, маскировавшаяся под бархат стен, потускнела до темного, насыщенно-багрового цвета, став выглядеть как крашеная кожа или, возможно, освежеванная плоть. Существо полностью вытянуло себя из стены при помощи длинных и тонких ног, и его голова поднялась, демонстрируя фигурный череп, заостряющийся в рыло и необычную нижнюю челюсть в форме плуга. Длинные шеренги загнутых назад зубов, расположенные в несколько рядов, были как будто сделаны из серебра. В глазницах над ними не было глаз, лишь зияли темные провалы. Латика обволок исходящий от видения запах крови и серы, и он закашлялся. Его фонтаном вывернуло наизнанку, и он расплакался, как ребенок. «Чего ты от меня хочешь?» – взмолился он, неожиданно обретая голос. «Кто ты?» Ответ прозвучал сипло и как будто издалека, со странной модуляцией, словно его вытягивали с большой глубины. «Я – гарпун». Это казалось скорее вопросом, чем ответом. Тварь сделала к нему первый шаг. В одной руке она держала изогнутое лезвие.